Когда я дошла до концепции Шпенглера об арабской культуре, исключительной на общем фоне смены культур, я подумала, это обо мне. Философ говорил, что отсутствие исторической судьбы и было судьбой арабов. А так как свобода есть понятая необходимость, мне стало легче от этого сознания. Выходя ежедневно на улицу, я радовалась жизни, думая, вот я иду по земле, я живу без судьбы, и это тоже жизнь. Но все-таки, когда позже я прочла стихи Мандельштама в Армении, они показались мне еще ближе своей непримиренностью. Я бестолковую жизнь, как мулла, свой Коран замусолил, время свое заморозил и крови горячей не пролил. В 1929 году я училась на курсах машинописи, а по окончании поступила личным секретарем к Ольге Каменевой. Она уже в это время впала в ничтожество. Была председательницей добровольного общества техника массам, а не ВОКСа, как раньше. Через год ее еще понизили, переведя в добровольное же общество «Друг детей» и так далее, до ареста в 30-х годах и расстрела в Орловской тюрьме во время войны. Уже начались пятилетки, и выступать надо было по новому ритуалу. Ольга Давыдовна диктовала мне свои заготовки у себя дома, начинала с великим пафосом, бурный рост, соцсоревнования, но дальше дело не шло. Я тоже не могла ничего придумать, и тогда призывался великодушный Песис, один из немногих сотрудников ВОКСа, к которому Ольга Давыдовна смела еще обращаться после своего падения. Лев Борисович Каменев жил не на своей квартире по Манежной улице, а где-то на Арбате у своей второй жены, а к себе приходил только писать в своем кабинете или читать вслух маленькому Юре сказки Пушкина. Иногда я печатала в его пустующем кабинете. Это была огромная комната, уставленная в несколько рядов стеллажами с книгами. В центре этой великолепной, одной из лучших в Москве библиотеки, стояло конторское бюро с крышкой-гармошкой. Я заставала на нем недопитый стакан крепкого чая и пепельницу с наполовину выкуренными папиросами. Все это стояло со вчерашнего вечера. К моему приходу домработница еще не успевала убрать кабинет. Каменев работал над своей рукописью о Герцене. Случалось, что он просил меня через Ольгу Давыдовну перепечатать набело какую-нибудь страницу с его поправками. Аккуратно подклеенные вставки были сделаны мелким, на редкость разборчивым почерком. Я чрезвычайно тяготилась этой работой, мои друзья мне сочувствовали. Елена ненавидела эту мою службу, потому что я была занята на ней целый день и часто по вечерам. Она в эти годы еще жила со своим будущим мужем Осмеркиным на положении второй жены, пока он не развелся в 1931 году с первой и не поселился вместе с Еленой, она пребывала в постоянном нервном трансе и нуждалась в подруге для излияний. Она обрывала телефон Ольги Давыдовны, чтобы я разделял ее волнение по поводу тысячу раз на дню претерпеваемых ею мелких уколов. Осип Эмильевич сочувствовал мне, понимая, что положение личного секретаря в домашней обстановке к тому же унизительно и совершенно мне не подходит. В самом деле, вы же не можете быть какой-то Оленькой в доме. Надя, невестка, с моим братом посоветовали мне уехать в район и работать в избе-читальне или в сельской школе. Они предлагают вам самоубийство. Еще больше возмущался Мандельштам. Но как ни поносил он эту мою работу, он не мог пройти мимо искушения заинтересовать своей судьбой такое видное лицо, как Каменев. Ведь шел только 1930 год, и Каменев еще действовал на культурном и литературном фронте. Мандельштам задумал получить через меня протекцию Ольги Давыдовны к Каменеву. Она согласилась, и Каменев принял Мандельштама в своем кабинете на Манежной. Затем они пришли в столовую, куда из любопытства явился и старший сын Каменевых, летчик по имени Лютик. Я оставалась за машинкой в комнате Ольги Давыдовны. Через некоторое время туда вбегает Лютик и обращается ко мне со странными словами. «Я вам советую водить знакомство с мужчинами, которые могут вас опекать, а не с такими, которым вы должны покровительствовать». Мандельштам отозвался о Камене сдержанно. «Гелехтер». Мне было странно слышать такую характеристику о недавнем члене правительства, но он настаивал, указывая на ограниченность мышления Каменева и немецкую аккуратность в его кабинете. Для Осипа Эмильевича Каменев не сделал ничего. Но Ольга Давыдовна попыталась найти Мандельштаму какое-нибудь занятие в обществе техника массам. Он приходил туда несколько раз. Однако заведующая учебно-методическим отделом по фамилии Рапопорт говорила мне сокрушенно: «Мандельштам — замечательный поэт, Но с программами техникума, увы, увы, ему делать нечего. Вскоре после этой неудачной попытки Мандельштама уехали в Армению. Перед отъездом Надя надавала мне массу поручений. Между нами велась оживленная переписка. Они пригласили меня провести отпуск в доме отдыха на озере Сиван, обещая достать путевку на месте. Это было заманчиво. Не какой-нибудь Крым или Кавказ, куда ездили все, а неведомое озеро и далекая поездка. Притом я буду с Мандельштамами. К этому времени у Ольги Давыдовны отобрали штатную единицу на личного секретаря, и я числилась в штате общества как сотрудник какого-то отдела. Но администрация не давала мне почему-то очередного отпуска. Я протестовала на этот раз яростно. Кричала: «Мы не крепостные». Придумывала все новые и новые уважительные причины, вплоть до того, что выхожу замуж, ничего не помогало. За этой эпопеей с любопытством следил весь коллектив, а я отписывала обо всех этих перипетиях Мандельштамом. Наконец, администрация сдалась. Теперь началась эпопея с билетом. Я выстояла в очереди с ночи и счастливо и ликующе вернулась домой с билетом в кармане к концу дня. Я числилась уже в отпуске. Меня встретил смущенный отец и, выдержав небольшую паузу, сообщил: пришла телеграмма от Мандельштамов. Они извещали, что им не удалось достать мне путевку и чтобы я не приезжала. Только тот, кто занят на обязательной службе или учащийся закрытого учебного заведения, может понять, что значит сорванный отпуск. В отчаянии я позвонила по телефону в Ленинград, где гостила в это время моя Лена, не связанная сроками, так как она была человеком свободной профессии, занималась художественным чтением. Она не только не смогла устроить мне ничего в Ленинграде, но еще упрекала меня за причиненное беспокойство. Я думала, мой папа умер. Звонить по междугородному телефону из-за пустяка. Сытый голодного не разумеет. Ей казалось это пустяком. Глубокой осенью, когда Мандельштамы вернулись из Армении, я поняла, чем была вызвана их безобразная выходка. «Эмма, мы были вынуждены сжечь ваши письма», — деликатно сказала мне Надя. «Они очень живые, Ося даже хвалил их. Но разве можно так писать? Служба — опиум для народа». Они жили в таком высокопоставленном окружении, что испугались моего языка. Когда этот разговор происходил, я уже совершенно забыла о нанесенной мне травме. Я с юмором рассказывала о летней поездке в Геленджик, который заменил Армению, и я была поглощена совсем новыми отношениями. Недаром у Мандельштамов меня называли Фениксом. Семья зубного врача из нашей районной поликлиники сняла на лето дачу в Геленджике. По просьбе моего отца они присмотрели там и для меня комнату, скучище. В том же домике поселился с 7-летним сыном Юрой, какой-то военный из Ростова-на-Дону. В соседнем доме жил его однокашник. Военные формы они здесь не носили, и я считала их кавалеристами. Мой сосед был красивый, плотный блондин из крестьян, очень стеснительный. Впрочем, когда он передавал свои наблюдения о жизни, это было интересно. Больше всего он любил говорить о конях и даже помянул, в чьи руки перешел знаменитый иноходец Троцкого. А я и не знала, что такая лошадь существовала. Рассказал про давний курьезный случай в Кисловодске. Пришло известие, что туда едет Троцкий. Местное начальство переполошилось, навели чистоту, посыпали дорожки. Троцкий приехал, да не тот. Это был его сын. Вот как вел себя, оказывается, мой бывший герой. Наш рассказчик видел в Кисловодске Сталина, очень грубый, кричал на мать. Как-то она задержалась, когда Сталин уже пошел садиться в машину, он крыл ее матом при всех. В придаточном предложении наш собеседник упомянул: «Когда я прочесывал лес...» «Во время гражданской войны?» — спрашиваю я. «Нет, недавно». «Я недоумеваю. У нас идет 1930 год. Оказывается, раскулачивание. А, карательная экспедиция?» — дерзко усмехаюсь я. Мои зубврачи и глазом не моргнули. Геленджик — неважное место. Там закрытая бухта, но все-таки пляж есть. А если сделать далекую прогулку, открывается море во всей своей красе. Все было хорошо, если бы не очереди в столовой. Во всех столовых несет кислой капустой и томатами. Приезжие лежат на пляже, а потом идут в двухчасовую очередь за обедом. Но мы в очереди не стояли. Наши военные дали нам талончики, и мы обедали в особом зале. Там были красивые официантки, особенно одна, высокая, с выгоревшими на солнце волосами, золотисто-смуглая, зеленоглазая, говорят, бывшая графиня. Мой сосед запасся в Геленджике двумя мешками орехов. Перед отъездом он стал их сортировать и перебирать, сидя на веранде. «Ого, вы хозяйственный, вы кулак!» — смеюсь я. Вот тут мои зубоврачи не выдержали. Отозвали меня в сторону. «Вы бы поосторожнее все-таки». Он хотел встретиться со мной в Москве. Хвастал гостиницей, где всегда останавливался, на Сретенке, «Селект». Я не понимала, что это за гостиница с зеркальными окнами, что ему особенно импонировало. Когда зубоврачи собрались домой, наши военные достали им билеты и мне обещали. «Вместе поедем до Ростова. Дня через два». Мы остались вдвоем в опустевшей даче. У хозяйки заболела дочь неизвестно чем, опасались скарлатины, и, боясь за своего Юру, мой сосед не велел ей входить в дом. Ночью он является ко мне в комнату. Пощечин я ему не надавала, но хоть и с трудом выгнала его. А на следующий день расплата. «Зачем я буду доставать вам билет? Кто вы мне?» «Ну как я теперь буду выбираться из этой проклятой бухты? Отпуск мой кончается». Я побежала на станцию, туда не подступишься. Записалась в очередь, возвращаюсь домой, собираюсь идти опять отмечаться. Но мой Тарквиний уже насладился мщением и стал меня уговаривать. «Ну куда вы? Дежурить в такой очереди? Можно ведь тифом заразиться». На следующий день мы поехали на пристань через весь город в какой-то бричке. Юра, я, рядом со мной по обеим сторонам два командира, через плечо портупея, в кобуре револьвера и фуражки с голубыми околышками. Это были ГПУшники. Вот откуда гостиница «Селект». Это их пристанище в Москве, как я потом узнала. Нас провожают завистливыми взглядами, но одна женщина из очереди за билетами, интеллигентная, молодая, измученная, озабоченная. Как она посмотрела мне вслед. Мы сели на катер, плывем до Новороссийска и попадаем в сильнейший шторм. Мой кавалер не обращает на меня ни малейшего внимания, он занят Юрой. Держит его на коленях и качается с ним в обратном направлении. Катер подбросит вверх, он наклоняется. Катер нырнет, он выпрямляется. Накренится вправо, он качнется налево, вперед, назад. И так все два часа плавания. В Новороссийске на вокзале посадили меня с Юрой дожидаться в железнодорожном отделе ГПУ. Выправили билеты. Идем на посадку, и тут выясняется, что нас разместили в разных купе. Что тут сделалось? Он ревел и грозил на платформе, не садясь в вагон. Публика сбегалась и в испуге удалялась. А я слышу только одно слово. «Депеша! Депеша! Пришлю из Ростова!» Ничего не помогло. Сажая меня в вагон, он успел шепнуть. «Вы поаккуратнее болтайте. С вами едет член коллегии ГПУ». Он не смел входить в наше купе. «Это вовсе не мой муж», — нахально заявил я в ответ на какую-то реплику моих новых спутников и уткнулась в книгу. Это были бесы Достоевского, купленные в Москве у букиниста за 3 рубля. Было жарко, мы держали дверь купе открытой. Только на станциях закрывали, чтобы не впустить 4-го пассажира. У нас пустовало одно место. Стоило моему важному спутнику выйти в коридор, его обступали разные пассажиры, старались обратить на себя его внимание. Особенно отличались эпроновцы, весьма элегантные и жизнерадостные молодые люди. Они рассказывали анекдоты, а он хвастал своей молодой женой. Говорил, что вывез ее из Ташкента и, как видите, стоило того. Она действительно была красива, стройная, с маленькой головкой, гладко причесанная, но упорно молчала. Стоит в дверях купе, смотрит по сторонам в окна и ни слова не произносит. Вдруг откроет рот и пропоет тоненьким голоском одну фразу: «Зацелую тебя, ах, зацарапаю!» И опять молчит. Значительное лицо описывало, как хорошо их угощали в Тифлисе и Ереване. Очень весело они путешествовали, только наш новороссийский поезд он ругал. Попали на него случайно из-за какой-то неувязки в расписании, и все жаловались на медленный ход. Поезд был не скорый, а пассажирский. От нечего делать я тоже стонала. Как мы ползем? «Так вы ж никуда не торопитесь», — заметил мой спутник. «Так сидеть и посматривать в окно вы можете хоть целую неделю». Наметанный глаз у члена коллегии. Он спросил меня, где я работаю. Я сказала, а потом как будто не знала: «А вы где работаете?» «Я работаю в ГПУ». «А что, разве нельзя в ГПУ работать?» Видно, в глазах у меня что-то мелькнуло. Но я ответила бодро: «Конечно, почему же нет? Такое же учреждение, как и всякое другое». Он все-таки хотел обелить себя в моих глазах. Я работаю в экономическом отделе. И хорошо, что так сказал. Ловить спекулянтов, думали мы все, это дело благородное. Тут попросилась к нам в купе простая женщина, да еще с больным ребенком. «Вот эту мы пустим?» — вопросительно обратился он ко мне. «Конечно, я одобрила его решение, и мы уютненько доехали так до Москвы. В Ростове я простилась со своим геленджикским покровителем. Он был очень смущен и боялся болтовни Юры по приезде домой к маме. Подъезжаем к Москве. Спутник любезно снимает мой чемодан. Спасибо за компанию, всеобщее оживление, все встречают. Меня никто. У выхода с вокзала вижу. Быстрым шагом идет член коллегии. Совершенно другое лицо. Козырек фуражки надвинут на глаза. В углу рта жесткая складка, кругом суетятся подчиненные. Жена важно садится в машину. Мы в столице. Некоторое время спустя я рассказываю Наде о ночном геленджикском приключении с ГПУшником. Она говорит, какая вы дура, а я бы обязательно попробовала. «Эмма, вы флиртуете с моим братом?» — услышала я в телефон веселый голос Нади. Она была возбуждена и обрадована возвращением в Москву из Армении. Мне был очень приятен ее удивленный тон, хотя она сама способствовала нашему сближению. Несколько раз она писала из Эревана Евгению Яковлевичу, поручая ему снестись со мной по ее неотложным делам. Наконец я спросила его, не сердится ли он на Надю за то, что она его гоняет ко мне. «Если бы я не хотел, я бы не приходил», — ответил он твердо. До тех пор мы встречались только у Мандельштамов или при них. Где бы они ни жили, Евгений Яковлевич навещал их чуть ли не ежедневно, всегда без жены. То он прибежит поделиться с Надей впечатлениями от прочитанного тома «Мемуаров Сен-Симона», то заведут они разговор о трагической истории индейцев. Нередко с иронией упоминали конструктивистов. Благо, Софья Касьяновна была женой поэта Адуева и принимала у себя в салоне членов этой литературной группы. Постоянным объектом для шуток и насмешек была Женина теща. Она была предана музыке, давала уроки пения, была труженицей, но ревностно придерживалась в жизни стиля артиста. За глаза ее величали без отчества, просто Мелита, а учеников ее, Женя и Надя, прозвали пивунчиками. Иногда Евгений Яковлевич позволял себе обнаруживать грусть, признаваясь в неустроенности своей жизни, в неумении приспособиться к требуемому стандарту, хотя у него уже вышла книга для старших школьников, историческая повесть из времен Великой Французской революции. Мы сиживали с ним на сундуке против Нади, а она лежала или сидела с ногами на тахте. Уходя, он брал меня под руку и говорил тоскливо: «Уедем куда-нибудь». И мы все трое знали, что ехать нам некуда. Из Киева пришло известие о смерти их отца. Перед отъездом на похороны они позвали меня на Страстной бульвар. Ни Осипа Эмильевича, ни Елены Михайловны почему-то не было. Мы сидели втроем, они говорили о случившемся. Рассказывали, как он, бросив уже адвокатуру, просиживал до последних дней жизни за письменным столом, занимаясь, если не ошибаюсь, математикой. Надя с любовью вспоминала его фразу: «Больше 16 часов в сутки я работать не могу». Рассматривали его фотографии. Эти несколько часов, проведенные вместе в трудный для них день, я долго хранила в своей душе. С того дня, как Елене Михайловне посулили 5 рублей за вежливое обращение со мной, я пользовалась ее абсолютной ненавистью и презрением. Еще в первой неделе знакомства Евгений Яковлевич дал мне из своей библиотеки книгу Розанова «Легенда о великом инквизиторе». Мандельштамы куда-то уехали, и у меня не было случая вернуть книгу. Наконец я позвонила по телефону, подошла Елена Михайловна, и я слышала, как на вопрос Евгения Яковлевича, кто его просит, она ответила: «Это Эмма». Чтобы загладить ее грубость, Евгений Яковлевич потом рассказывал, что все в доме были поражены моей обязательностью. Ведь книги никто не возвращает. Но грешно было бы зачитать такую удивительную книгу, как «Прозрение Розанова» о Достоевском, о Гоголе и о жизни. Надины летние поручения из Армении показали Евгению Яковлевичу дорогу ко мне на щепок. Он ее обкатал. Рассказывал, что однажды его ударили по голове, отчего он никогда не мог оправиться. Там, где он служил экономистом, не терпели его манер и вида. В стенгазете появилась статья, где без всяких оснований утверждалось, что он бывший лицеист, следовательно, аристократ, белоподкладочник, и песенка его была спета. Больше он никогда нигде не служил. Он стал заниматься литературой, но считал себя историком, а не писателем. Уверял, что при старом режиме был бы издателем, сплачивал бы вокруг себя левых писателей и художников, жил бы независимо и интересно. Придя однажды ко мне, сел в свое любимое кресло и доложил: «Я ознакомлюсь с господствующим классом». Это он пытался стать очеркистом. Попытка удалась. Его послали от радио в командировку на заводы и даже выдали кожаное пальто, которое я на нем видела до самой войны, а может быть и после нее. В результате командировки вышла его книга «Урал сегодня». Особенного успеха она не имела. Он жаловался на засилье черненьких, которые наводняли все редакции издательства и с большим апломбом выступали на диспутах в Доме печати. Это были молодые люди, обязательно в больших роговых очках и вязаных жилетах под пиджаками. В 30-х годах, правда, эти ультрасовременные деятели исчезли, но на смену им пришли серенькие, в косоворотках с украинской вышивкой. У них не было ни блеска, ни самоуверенности. И не упивались они раздувшейся властью, но тихой сапой делали свое дело, запрещали все, чего не понимали. Серенькие набирали силу. Евгений Яковлевич называл их нежитью. Он любил делиться со мной впечатлениями от вернисажей и генеральных репетиций, которые он посещал неукоснительно, сопровождая туда свою жену, в те годы театральную художницу. При этом он забывал, что я была лишена этих впечатлений, так как в артистическом кругу у меня не было знакомых, которые могли бы меня пригласить, не было соответствующего костюма, а общественное мое положение было ничтожно. В сентябре мне дали на работе профсоюзную путевку в дом отдыха на Черном море. Поехала я одна. В эти дома отдыха были заезды в определенный день для всех, получивших путевку на один и тот же срок. Моей попутчицей оказалась младшая сотрудница одного из московских научно-исследовательских институтов прикладной химии. Ехали мы опять через Новороссийск, но ГПУшников больше не повстречалось. Зато меня поразило их количество, дородность и самоуверенность в метрополе, в очередях в кассы дальнего следования за билетами. Все залы были залиты голубым цветом их фуражек. Я даже и не замечала раньше, как изменилась Москва за эти годы. В Новороссийске нам должен был быть подан автобус из дома отдыха. Дожидаясь его, вся группа сидела на своих чемоданах посреди городской площади на самом солнцепеке. Сидели целый час. Все накупили сочных груш и хотели было утолить ими жажду, но вокруг толпами ходили жители окрестных станиц и просили подаяния. Я указала на них своей спутнице. «Нет-нет», — отмахнулась она, — «я приезжаю сюда раз в год, чтобы позагорать и попитаться получше, и не могу подавать нищим». Одну грушу я все-таки себе почистила и только начала есть. Чувствую, кто-то толкает мою ногу. Смотрю, женщина с ребенком на руках поднимает шкурку от груши, на которую я наступила, и дает пососать своему ребенку. Страшно. Я запомнила навсегда. Новороссийск, сентябрь 1932-го. Архипа Осиповка, куда мы приехали, — особенное место. Название свое она получила еще в лермонтовские времена по имени солдата Архипа Осипова, взорвавшего форт Михайловское и погибшего вместе с ним. В одном этом месте сочетаются Черное море, лиман, берег, покрытый лесом, фруктовые сады в станицах. Но публика в доме отдыха Центра Союза состояла из работников прилавка, то есть попросту из приказчиков. Они исполняли цыганские романсы 20-летней давности, играли в карты, читали порнографические стишки, купались, загорали, блудили. Дом был великолепный, двухэтажный, белый, опоясный сплошным балконом. На втором этаже жили мужчины. По ночам они мочились прямо с балкона. Я изнемогала от отвращения. Женщины из моей палаты на первом этаже говорили мне, что во сне у меня на лбу появлялась страдальческая складка, и все лицо выражало крайнюю степень напряжения. Я попросилась из Белого дома в прелестный деревянный домик на берегу лимана, и мне разрешили туда перебраться, мотивируя эту поблажку тем, что я, мол, нервно больная. Вернувшись в Москву, я заболела тяжелой ангиной. Когда, похудевшая, ослабевшая, я сидела вечером у Мандельштамов на Тверском бульваре, туда еще пришла Лена, подруга, которая уже довольно коротко познакомилась у меня с ними. Раздался стук в окно. Осип Эмильевич вышел во двор, долго не возвращался и пришел с Евгением Яковлевичем. Я не хотела с ним разговаривать, считая, что мы в ссоре и навсегда. Но он стал ко мне обращаться, а через несколько дней уже звонил по телефону, намереваясь приехать перед вечером. Потом и Надя, и я упрекали Осипа, зачем он впустил Женю. Но Мандельштам оправдывался. Я ему сказал, что здесь Эмма, а он все-таки вошел. И опять этот торжественный, многозначительный тон, с каким Мандельштам всегда говорил о чужих романах. Как-то у меня была Надя, и когда настала пора уходить, пошел сильный облажной дождь. Я дала ей надеть свое старое черное пальто. Через несколько дней она зашла в нем к Хазиным-Фраткиным. Когда там узнали, что это мое пальто, они схватили его и во главе с Мелитой стали водить вокруг него хоровод, дразня Евгения Яковлевича припевом «Эммино пальто! Эммино пальто!» Так рассказывала мне Надя. Однако Елена Михайловна вовсе не всегда была так игрива. Наоборот, когда Евгений Яковлевич был у меня, она звонила по телефону, заставляла моих родных или соседей стучать в мою дверь, вызывала его к аппарату и требовала, чтобы он купил на обратном пути хлеб или не забыл купить в аптеке горчишники. А когда я в крайнем раздражении жаловалась на это Наде, она закатывала глаза, складывала губы бантиком, поскольку это было для нее возможно, и неожиданно произносила: «Бедная Ленка, кто же ей принесет лекарство и поставит компресс? У нее такой тяжелый грипп!» Принесла бы сама больной невестке проклятые горчишники. Но таков уж был Наденькин характер. У нее было пристрастие дирижировать чужими романами, сводить и ссорить влюбленных. Она делала это виртуозно и коварно. Ей нравилось создавать вокруг того или иного лица атмосферу, притягивающую или унижающую, и управлять этим по своей воле. Излюбленный ее прием был, как это уже видно из предыдущих моих рассказов, передавать, что о вас сказали в ваше отсутствие. Она была принципиальная антиаристократка. То есть именно то, что не полагается делать воспитанным людям, она и делала. Живя у родных или знакомых, немедленно рассказывала в своем кружке, что делается в этом доме, хохотала, если Женя, брат, напоминал ей о каких-нибудь правилах общежития. Однажды ворвалась в редакцию «Крестьянской газеты», где я тогда еще работала, вызвала меня в коридор и огорошила возгласом: «Жене все кончено, забудьте о нем». Она была уверена, что если он бросил в нее зубной щеткой с криком «У меня нет сестры», это означает, что он расходится и со мной. Разумеется, эта семейная ссора не отразилась на моих отношениях с Евгением Яковлевичем, да и Надя с ним скоро помирилась. Но этот эпизод многое разъясняет в отношении Мандельштамов ко мне. Елена Михайловна все-таки чужая, а я, то есть Эмма, это мы. В это приблизительно время Хазины получили наследство из Нью-Йоркского страхового агентства. Хазин отец застраховался еще до революции, но когда у нас открылся Торксин, советская власть стала получать от американцев золото, а взамен предоставляла наследникам боны в магазины Торксина. Женя и Надя собирались подарить что-нибудь и мне из этого свалившегося с неба богатства. Пока что они бегали в магазин и выбирали все необходимое себе, Ане и Вере Яковлевне, что было вполне естественно. В один из последних дней этой оживленной деятельности Надя вбежала в дом с возгласом: «Эмма, всем не хватило!» Оказывается, ей страстно захотелось обшить мехом костюм, который она заказала себе из торксиновской материи. Это оказалось ложью. Костюм был прекрасно сшит, но никакого меха на нем не было. Женя молчал.